Глава 74. Маша. Домой. Мы поедем домой. К Роме. К нам. Боже, я даже не знаю, где он живет. Где я теперь живу? Я, как во сне, выбираюсь из машины, где продрыхла всю дорогу. Я как будто еще не до конца проснулась. Вхожу в дом оглушенная. Навстречу Сашка. Маш, ты что там гнала про замуж? Я не гнала. «Так ты правда замуж выходишь?» «Уже вышла». Я демонстрирую ему кольцо. «Серьезно?» «Да». «За кого?» «За него». Я показываю на вошедшего вслед за мной Рому, который несет мамин чемодан. «Чувак, ты кто вообще?» ошарашенно спрашивает Сашка. «Родственник». «Чей?» «Твой». Сашка стоит с открытым ртом, а я иду дальше. Поднимаюсь на второй этаж, захожу в свою комнату. Она у меня очень уютная. Я тут все сама выбирала. Стены светло-серые, чтобы на них ярче смотрелись картины с экзотическими птицами. Кровать с мягкой плюшевой спинкой, чтобы удобно было сидеть с ноутбуком на коленях. Моя продуманная до мелочей мини-гардеробная за шторкой. Мой красивенький туалетный столик с фигурками, увешанными браслетиками и сережками. Я все тут люблю. И я тут больше не живу. Странно, непривычно. Я как во сне. То, что казалось нормальным там, в другом городе, вдали от дома, здесь кажется полным сумасшествием. Я вышла замуж. Это правда. Это не сон. В коридоре раздаются голоса. Звучат приветствия, смех, топот. Я распахиваю дверь. Девчонки гурьбой поднимаются по лестнице, залетают в мою комнату, обнимают и тискают меня. «Ты куда пропала? Почему не отвечала? Что вообще происходит? Колись!» «А вы откуда тут?» — растерянно лепечу я. «Сашка сказал, что ты сегодня приезжаешь», — поясняет Алина. «А больше он ничего не сказал?» «Нет. А что?» «А то!» — я прячу руку с кольцом за спину. «А Богдан сказал, что ты его послала», — говорит Настя. И они в три пары глаз таращатся на меня. Я достаю из кармана телефон, и у всех одновременно звякает в карманах и сумочках. Они недоуменно переглядываются, лезут за своими телефонами, заходят в наш общий чат и видят там мои свадебные фотки. «Класс», — выдыхает Алина. «Ты просто бомба. Горячая петарда», подтверждает Настя. «Кто фотошопил?» «Что?» — переспрашиваю я. «Кто это сделал?» — уточняет сестра Богдана, которая, кажется, думает, что я все еще страдаю по ее брату и поэтому так заморочилась. «Не похоже на фотошоп», — задумчиво произносит Риша и тянет мою руку, ту, которую я прячу за спиной. «Ого!» — она разглядывает кольцо. Настя с Алиной переводят взгляд с кольца на фотографии, и до них, кажется, начинает доходить. То, что Риша, как самая сообразительная, уже поняла. «Ты что, реально?» «Да ладно, не может быть». «Ты вышла замуж?» «Да», — отвечаю я, и смотрю, как на их лицах проносится череда эмоций, и у них падают челюсти, и глаза становятся размером с блюдца, и они садятся на попы. В прямом и переносном смысле. Да, это надо было видеть. «Машка, ты чокнутая», — вопит Алина. «И ни слова нам не сказала». «Это Настя. Это же тот самый красавчик из кладовки», — подмечает наблюдательная Риша. «Вы классно смотритесь вместе». И они с визгами бросаются меня обнимать. «А-а-а! Это просто отвал башки. Шок-контент». В этот момент в комнату заглядывает Рома. «Маш, что случилось?» «Ничего». Девчонки замирают и просто беззастенчиво пялятся на него. «Заходи», — говорю я. «Это моя комната и мои подруги». «Привет, хулиганки». «А это мой муж», — произношу я. «Вау», — проносится по комнате восхищенный вздох. «Да, именно, вау. 300 000 раз вау. Этот невероятный мужчина — мой муж. Он в светлых джинсах, идеально сидящих на бедрах, в темной футболке, обтягивающей подкачанный торс, взъерошенный после сна, со своей стильной щетиной, ходячий секс. Он такой, такой, а я такая, такая, влюбленная и чокнутая авантюристка. Моя жизнь изменилась за одно мгновение и уже никогда не будет прежней. Я счастлива. Я не хочу прежнюю жизнь, но почему-то в носу щиплет и на глаза наворачиваются слезы. «Маш, ты чего?» — испуганно спрашивает Рома и обнимает меня. «Он такой заботливый, такой нежный, такой хороший. А я так люблю своих родителей и братьев, и подруги у меня самые лучшие. Почему я реву?» «Что случилось? Кто обидел Машу?» — раздается рык моего отца. «Никто». Схлипываю я, орошая футболку Ромы солеными слезами, и вижу, что в комнату набились все мои домочадцы, включая младшего брата Димку, который смотрит на меня, как на дуру. «Раньше невесты на свадьбах всегда ревели», — меланхолично произносит Риша. «Так было положено. Потому что их отдавали замуж, не спрашивая», — вставляет Алина. «Не поэтому», — возражает Риша. «А почему?» Так они прощались с семьей, с подругами, со старой жизнью. На этих словах я начинаю реветь еще сильнее. «Никто ни с кем не прощается», — шикает на Аришу мама. «Просто у нас девочка очень эмоциональная». Она подходит и гладит меня по голове. «Маш, хочешь, мы его в кладовке запрем?» — выдает Алина. «Кого?» «Мужа твоего, чтобы он тебя не забирал». Я вспоминаю, как мы с Ромой познакомились в темной кладовке и внезапно начинаю смеяться. Господи, как мы будем это детям рассказывать? Столько эмоций, столько всего. Меня просто разрывает. Я не могу с этим справиться. Я всегда была эмоциональной, ничего не умела скрывать и держать в себе. Грустно реву в голос, весело хохочу. А сейчас мне хочется все это сразу. «Дурдом», — вздыхает Сашка. «Началось в колхозе утро. Дайте ей валерьянки, что ли, или смирительную рубашку». И тут Рома целует меня в губы долгим, нежным, глубоким поцелуем, от которого у меня начинается сладкое головокружение, и оно длится, и длится, и длится. Бесконечность. И все куда-то исчезают, в прямом смысле. Когда я открываю глаза, никого нет, только я и он, мой муж. «Рома», — шепчу я. «Что, моя козочка? Я тебя люблю».